ваше счастье, граната не взорвала. Я не оттуда вылазил, и я подходил, где-то командовал этим парадом, полковник. Гражданин полковник, имеете счастье, что это была не граната, это была электробритва. Я бы вам ее подарил. Смотрите, а я же голый раздет, смотрите на спину, как кровь течет. Какой я предатель Родины, когда меня малолетние угнали фашисты в Германию, а вы меня обозвали. Ну, понимаешь, солдаты, они не соображают, они думают, что это все враги. Ну, ладно, ладно, прости, прошу, я прощаю и вам прощаю. Но нас переодели, одежда убитых мне, попался омундирование у крови, на дирках, шинель дали такую. И нас уже пленных ведут. Уже Родина тепло встретила. И повели в лагерь 306-й распределительный. 40 тысяч человек. Представьте, 40 тысяч человек. И так поселили прямо на поле. Там палатки такие устроили для начальства. Там были некоторые помещения. И вот там я около месяца примерно. Это 45-й год. И вот просевают. Ну вот нагружают, нагружают, повезли, трах-трах, расстреляли. Опять повезли, трах-трах, расстреляли, расстреляли. Которых отправляют, мало кого отправляли. Там бывший власть. Сибирь, да. Подхожу, и моя очередь пришла уже, просевание это. Сидит за столом, бровя рассеченная. Волос белый, так зачесанный кверху. Я подошел, где же я его видел, где я видел? Ну, Господи, где я видел вот этого? Где же я видел этого человека? Бровя рассечена, волос. Он, голос, он. Но не могу припомнить. Я тогда быстренько с очереди вышел и обратно занял вторую очередь. Господи, открой мне, где я его видел, и мне будет какое-то облегчение. Ну, видел. И, или во сне, или наяву. Ну, видел. И вдруг, половина очереди так прошла сюда, к столу, вспомнил, он приезжал во время немцев, приезжал к нам в лагерь, немецкий полковник, нанимал во власовскую армию. И говорит, кто будет защищать Германия, будет кушать пелипулька. Немец разговаривал по-русски. Германия, пелипулька, будет кушать белую булку. Ну и так записывал во власовскую армию. И много ушло. Ко мне подходит. Ну там желает. Ну я верующий, оружие брать не буду, убивать не буду. Так хочете меня, убивайте. Подошла моя очередь. Фамилию. Сидит этот майор, записывая. Уже второй такой случай. Там у Германии, а тут теперь. Фамилия. Я говорю, я фамилию свою скажу, но чтобы этот майор вышел. А майор не ждет приказа. Вот и взял и вышел. Я тогда вытянулся. Кто будет защищать Германию, будет кушать пелипулька. А он побледнел. Устает. Где ты это слышал? А там, где вы нанимали во власовскую армию. Фамилия Рукарпович. Он сейчас открывает шкаф и достает на букву «К». Такие журнал, наш Карпович Иван Сергеевич из Березино, Березинский район, деревня Осовка, Руда. Я верующий, оружие брать не буду, убивать не буду. Это ваши слова, Румаи. Молодец. Но как я действовал? Вы контрразведчик, да. И все здесь у меня записаны. Кто пошел в армию во власти, все записаны. Видишь, была схватка. Я на документах того немецкого майора, которого я убил, полковника, я был полковник на то место. Я, ура, немножко смахую с тем. Вот он меня, ура, разанул ножом, а я его убил. А так бы он меня убил. Ну, вы счастливый. Ну, хоть вас поцелуй. Я так. Он тогда дает бумажку и в отдельный этот, не лагерь, отдельно куча людей. Направо. И тут же приехали машины, нас погрузили и отправили в хороший лагерь. Хлеба дали нам настоящий, а то нам давали ячменный хлеб не сеянный. Крова ж идет с сортом, покуль пожвешь. Ну и с этого лагеря меня забрали в армию. В советскую же армию я был в мотоциклетном батальоне и ремонтировал мотоциклы. И так до конца службы. Когда я уже был в армии, там командир части присягу принимать, я говорю, оружие не беру. А он, так ты веришь, Ирда? И я в семье верующий, командир части. Ты не берешь оружие, присягу не принимаю. Не надо. Работай. И все. Работай. Ну, он мне сделал, я бы сказал, или это подлость, или это что он мне сделал. Взял там в этом общем списку, написал, что присягу он принял. Ну, написал, что он присягу принял. Тихонько. Не, он тихонько там записал, и меня никто посторонний не трогал. А я про эту присягу ничего же не знаю. А он написал, присягу принял. И потом, не волнуйся, никто тебя трогать не будет, если приезжали там особый отдел проверить. Он говорит, это ответчик, мне там уже дали и награды такие, какие денежную помощь давали. Я не простой солдат был, а название старшины, 400 рублей мне и шло. Подарили мне велосипед американский, четырехскоростной. Ну вот так я был до конца, уже приехал у Борисова, я в Австрии служил там. Ну, один эпизод расскажу в Австрии. Со мной была скрипка, вот в казарме. Я открыто окно в воскресенье на втором этаже, на нижнем этаже цеха. И я заиграл «Вдали от тьмы земных сует, есть край, где Божий свет». Ну, я вам после этого и сыграю. И вот остановились австрийцы, голову подняли. Австрия разговаривает по-немецки. Да. Они спрашивают, «Солдат, ду глаубен гот, солдат, ты веришь в Бога, ру веру, можешь спуститься к нам на этот, в проходную, это на улицу?» Я подошел к старшине. Старшина, нашел знакомых. «Пойдем». Он вышел, а старшина имел право по городу ходить без, ну, как это, без увольнительной. У него был такой документ. Ну, на собрание пойдем. Старшина говорит, пойдем. И с тобой ты без увольнительной со мной пойдешь. И мы с старшиной пошли, побыли на богослужении. И там один брат завел нас на свой участок, виноградная плантация его. Говорю, вот, пожалуйста, кушайте виноград, сколько вам хочется. Вот и такие эпизод был один. Это особый немецкий язык. Тогда хорошо знал. Ну вот мой командир отделения. Я, так как я оружие не брал, он мне повесит оружие. Но это он от имени уже там замполита. Ну и поведет уборную чистить. Но я же не беру руки на шею висеть. Я выможу это оружие, вот эту бэку. Этот самый, как узнал командир части про это. Ну это такая, ну можно было не рассказывать, но все-таки интересно, правда, все интересно. И как узнал командир части, улетело ему. Но я за него молился, за этого командира отделения. Молился день и ночь. А он меня мучил. как только отбой, он меня то ли очистит. Как только отбой, так я таки бы уже изнемог. И я думаю, ну, сатана, или ты меня, или я тебе. Думаю, Бог тебе, да? Залез на чердак и так молился за этого командира. Шапаренко Петр Степанович, фамилия его, помню, и на фотографии есть. Я тогда пост наложил трехсуточный. И не надо было трех суток быть в посте, как он подходит ко мне на чердак, склоняя колени и раскаивается. Снимая погоны старшины, снял погоны старшины, покаялся и пошел. Командир части сказал, что вот я тоже такой. Да командир части хоть бы что, а замполит особое дело взяли из-за его изумения тоже взяли. Ну и командир части, ну тоже, внутри его любовь ко мне. А сверху злой кричит, выстрелит, дает нагоняй. Но мы чувствуем, что нам предупредил. И так до конца мы дослужились с ним. Вот последнее письмо он прислал, фотографию, и на мне есть. И умер. И молодец за меня на 2 года. Этот, что меня мучил. Вот это армейские эпизоды такие. Но это еще не все. Ангел же от меня не отступает. Он тогда явился малому 5-летнему. Потом убил этого молнии. Потом наша часть переезжает в Борисово. А Борисово от нас 50 километров. А у меня спортивный велосипед. А я по спорту занял 1-е место. Там в армии. По мотоциклетному спорту занял 1-е место тоже. Потом командир части. Приехали мы у Борисов. Командир части, ты знаешь что? Езди ты домой. Уй, я смог его в шоке поцеловал. Мы тебе выпишем сухой паёк. А тогда же это ж был 47-й год. Тут было недохопы всякие. На собе картошку сеяли люди. Он нагрузил мне сухим пайком и сахару, и крупы, и муки, и хлеба. Полная сзади торба, набита продуктами. Чемодан литературы везу, и Библии, и всего везу. И на велосипеде еду. Только, а уже под вечер было, как раз октябрьское было, 47-й год. Только к лесу подъезжаю. А у меня фара была 6-вольтовая. И динамо было у велосипеда, американская. Только к лесу подъезжаю, а там банда стоит с кинжалом, 2 бандита. Стой! Кинжал подняли. А я же спортсмен. У меня руль на ходу опускался на низ. Я быстро руль раз, фару поднял им у глаза. И как дал, и прямо на их несусь. А когда я быстрый ход и набрал, я на испугали, что такой яркий свет и мотор не гудит, что-то непонятное, не то ракета, не то что. И быстренько в лес ушли. И они испугались. Оказывается, это бывшие полицейские немецкие скрывались от властей. И там они зарезали корову, там у кого-то украли, может, в колхозе. Там корову в лесу видно, костер разложенный. А это стояли уже как часовые все равно. И я с испугу как несся, так и несся. И слышу сзади, догоняют меня. Никто меня не догонял, но меня вот от страха в ушах хаканье. И я этих 40 километров, 10 километров от Борисова отъехал уже. И эти 40 километров... Мигом очутился от своего дома, 1 километр осталось. И пошел дождь. Я под елкой стал, пока дождь пройдет. Слышу на елке Ваня, Ваня, ангел. Я испугался, я подумал, что эти с бандитами меня узнали и залезли на елку. Я испугался ангела, я же его не вижу, только голос слышу. Я тогда быстренько, как пиканул на педали. Это первая Ольховка, а потом уже наша Зеленясовка, это 1 километр. Смотрю, у тети Насти, это маткиной сестры, огонь горит у хати. Я под в окно, аж мой двоюродный брат, это ей уже сын. И с 38-го года с ним не виделся. И он сидит, на коминку горит, как кажут. Я зажжу хатами. Ваня, как расплакались, как расплакались. И тут уже я помолился, и они тут уже яичницу жарят, там колбасу. И у меня есть продукты, пойду принесу. Вышел на двор, ни велосипеда, ни продуктов, ни литературы, ничего. Ничего. Я говорю, ничего нет. И он вышел с фонариком, этот военный, капитан был. Посветили, аж этот вор велосипед на плечи понес. А когда нес велосипед, он тяжелый, и там же продуктов. Его сапоги эти резиновые далеко уезжали в грязь. И мы зашли в следующую деревню, так, на трехугольник. И во дворе след появился. Потом след пошел за сарай. Мы у хату. Стоит хозяйка этого дома и спиной закрыла печь. А в печи была вся литература и все эти вещи и закрытые. А мы это не догадались. Мы тогда... За сарай тоже нет. А там рядом лес. Он велосипед этот у лес покатил. И так надто незаметно. Ну, заметно, ну и незаметно одновременно. Мы так это бдительнее взялись, мы бы нашли. И тут мне домой уже осталось 400 метров. Я напрямую и пришел домой. Как увидела мама, я ж не сообщал, что еду домой. Чуть не обомлела. Ну и братья мои, и сестра Таня. Ай-ай, как окружили. А Ванечка, а миленький, а браточек, а сыночек. Я говорю, у меня же несчастье, велосипед украли. Да пусть их 1000 украдут. 1000. Но ты сам живой. Слава Богу, я рассказал, как это все, как я вез продукты. Не надо, вот у нас есть там, муки трофи, круп есть. Обойдемся. Вот 4 курицы есть. Ну, тут меня жарили. А уже было в это время как раз 2 часа ночи. Поспали и утречком на собрание в Березино. Приходим, аж собрание отнесли в деревню километру 12. От Березино уже поздно, уже не дойдем. С мамой возвращаемся назад. И младший братик говорит. Витя нашел велосипед, собрал молодежь, окружили лес, и вот так перебирали, и забросано хворостом велосипед нашел. А Витя мой работал трактористом, брат, в сторону Борисова, 40 км отсюда. И велосипед нашел, и въехал с велосипедом, а литература все пропала, литература, потом я буду говорить. Потом сестра моя работала в леспромхозе, это двоюродная, куда я зашел, откуда и украли. Соня запрягла коня и завезла меня туда, в Мощаницу, там оставалось 20 километров до Борисова. Ну, я у Вити переночевал, взял велосипед и поехал. Да, так меня обокрали, я зашел, военный билет украли, все. Я зашел в военкомат, заявил, что я обокраденный, военкомат дал телеграмму в участь, и уже в участи знали все обо мне. Приезжаю, а второй день уже октябрьская, это уже первый день и второй день октябрьских. Ну, там они пошли на занятия тактическое, там уже в клуб пошли солдаты, командир части. Знаешь что, ты переутомленный, бедненький ты, бедненький. Ну, ладно. Всего бывает, и это надо, по-видимому. Иди отдыхай. Только я лег на постель, обратно, как на елке. Ваня, ангел-хранитель. ты почему меня не послушал под елкой? Я же тебе предупреждать хотел. Никому не заезжай, есть прямо к маме. Не обращай ни на что внимания, есть прямо к маме. А ты меня не послушал и пожал плоды непослушания. Поэтому сгорела литература, сгорит и хата. Ангел Господен, ангел мой хранитель, я простил им, не сжигай хату. Да ты стал разговаривать. Да, только сказал, через неделю услышишь. Через неделю присылает письмо мама и пишет. Хата у Герасима сгорела. Сам старичок вышел. С печи успел сойти, утечь. Все жители еле успели с хаты уйти. Обратно такая же шаровая молния, как того председатель убил, улетела в хату. И вмиг сгорела, пока приехала пожарная, тушить не было. А он стоял и говорил, слава Богу, сгорела литература святая у моей печи, и хата сгорела. Так Бог наказал. Да? Так Бог наказал. Это не хозяин, дедушка. Да, да, да. Дедушка уже этой внучки. И вот, я вам рассказал часть. Здорово. Опять как ангел явился. Потом, это я же вам армейский рассказывал момент. Ну, потом, когда уже в 48-м году осталось, уже я 3.5 года служил, демобилизация, я вернулся домой внезапно, так сказать, тоже неожиданно. Мама довольна, братья и сестры, как раз это был февраль месяц, начало марта. Все братья и сестры рады, что я вернулся, будет пение налажено, я же регентом был. И началась радость для меня, и для церкви радость. Но я вам пропустил рассказать по парадку, когда я был в госпитале, там наладили пост, молитву с одним Эдуард Лощинский, я помню, там медицинский работник, миссионер, проповедник. Он сказал помолиться, чтобы невесту Бог мне показал во сне. И Бог показал мою жену. И вот я приехал домой и забыл. Смотрю, знакомая девочка. Где видел. И вот я подхожу и говорю, ты моя невеста. И рассказываю, как мы были в посте, и увидел во сне. И она говорит, если это от Бога, то я не против быть твоей невестой. Ну и у нас было бракосочетание. Ну тогда в 48-м году была беднота после войны. Ну так, много было верующих, вся наша община. И Иванченко нас сочетал, старший проситель по Минской области. Вот с тех пор, вот 51-й год пошел, как мы живем вместе, Бог послал. 27 внуков, одна правнучка. И вот мы стали жить вместе. Я переехал в Березино на квартиру, работал в райпромкомбинате. Вот выхожу в проходную и встречаю того брата, который мы переходили в опасное место, когда двигались американские войска. Николай Ганцевич. Я так испугался, думаю, что во сне или это какое-то, что-то мне мерещится. Откуда Николай, который меня уже тянул, уже помог на корабль, на пароход, перегрузил меня. Он меня заметил, и как мы расплакались, обнялись, целовались. Он говорит, брат Ваня, ты жив. Ты знаешь, от чего тебе Бог спас? Твое несчастье привело к счастью. Ты бы не выдержал. Мы тогда вернулись в лагерь. И нас американцы повезли в Америку. а на самом деле передали русским. И мы очутились в Магадане. И там в Магадане с этих тысяч остались считанные люди. Все погибли в тайге. Залезли в тайгу, разгрузили. Вот вам дом, вот вам пища, что хотите, то делайте. Дали топоры, пилы, разработку. И пища была скудная, и очень много умерло. Ты бы там не выдержал. Вот Бог тебе через эту несчастный случай, аварию, привел к лучшему, и ты остался жив. Вот, и я остался жив, да, год. Бог меня сохранил. Такая была чудесная встреча. Ну, после этого мы и так и живем в Березино, после того вместе. Дом себе построили, вот этот, купили в деревне, перевезли. И наступал 61-й год. И образовался, в 61-м году образовалась инициативная группа с нескольких человек, когда стали запрещать молодежи, стали детей запрещать в собрание водить. В это время уполномоченный, приготовляли они все вместе со всех Б, приготовляли курсы, библейские курсы в Стокгольм. И вот мы, меня вызначили на курсы тоже. И вот поехал я в Москву, со всех Б с братьями, в Елисеечек поехал. И там проводили занятия над нами. Забыл, как фамилия была уполномочена, вроде Кураедов. И он сказал, что вы направляетесь на курсы, и так как мы приближаемся к коммунизму, то религию мы должны свернуть, и религии не будет уже при коммунизме. Так вот, мы с этой стороны вернем в рулон, а вы нам помогаете с той стороны. Расписывались на этом совещании, что они будут. Один молодой брат подошел. Дорогие братья, если придется умереть за дело Божие, я не подпишу такого документа против Бога. И его сразу забрали, арестовали там. Это было в Кремле. Пошла очередь моя расписаться, что я познакомился с этими документами. Я подхожу. А все расписывались, все. Вот из этой группы, ну, от силы, может, 4 человека не подписали. Я подхожу, уже не хочу говорить, что я не буду подписывать антиевангельский документ безбожный. Мне как-то стало это уже оскорбительно для них. Я тоже так, как и тот брат молодой. Мы тоже хотели меня арестовать, но Велисейчик встает и говорит, не трогайте его, я сам с ним разберусь. А я должен был, когда я был, это целый месяц почти ушло, пока занятия в Минске, в Москву, пока поехали. Но на работе, на производстве средний заработок сохранялся. А когда я сказал, не подпишу документа, Велисейчик прислал телеграмму, чтобы на работе мне засчитали прогул месячный, чтобы сняли с работы меня и послали на какие-нибудь черные работы. Я был помощник механика в райпромкомбинате. И вот он говорит, не арестовывайте, я сам с ним разберусь. Велисейчика помните? Старший просветитель по Беларуси. Константин Степан. Ах, да. И вы не помните. И вот я возвращаюсь домой, на работу прихожу, и ну сразу на свое место. Стоп, прогул тебе, а телеграмма ранее же пришла. Прогул месяц прогулял. Будет товарищеский суд. Был в Москве, встречался с американскими шпионами. На самом же деле были там американцы, братья с Америки, во всех бы. Ну вот. Прогул тебе, а мы тебя отправляем на кирпичный завод в карьер копать глину. Вот, а я тогда тихонечко взял бумагу, А наш директор райпромкомбината сделал себе дом за счет государства. Ну, деревянный. Я там неделю помогал ему паровое отопление делать, я токаром. Ну, и всех людей, которые ему дом этот строили, все расписались, что он сделал дом за счет государства, а нам шел средний заработок государственный, и все. Я написал депутата Верховного Совета БССР Казимиру Францевичу Пущину. Может, слыхали, Пущин был академик в Беларуси. Пущин. Я прихожу к директору, все хлопцы подписали. Говорю, товарищ директор, вы меня отправляете в карьерно-перепительный завод, а я вас отправлю в Магадан, в карьер. Вот, говорю, документ подписанный. Завтра я еду к депутату Верховного Совета БССР, и вам улетит еще похуже, чем мне. Он как прыгнет ко мне отобрать. Ну, он же старый директор, а я молодой был. Это было в 65-м году. Я утек и поехал в Минск. Приезжаю в дом правительства на 7-й этаж, в приемную к Пущину, депутату Верховного Совета БССР, а в него неприемный день. А он лектор, он же академик, он выпускает лекторов, антирелигиозников, вот таких. Я пришел, аж два милиционера сидит у дверей, а там у зал, где он проводит лекцию, а милиционер, ты чего сюда пришел? Говорю, я сельский корреспондент, и я должен передать сведения депутату, и уйду. Говорю, в крайнем случае я вам передам, вы передадите. Ну ладно, минутку, будет перерыв, тогда зайдешь. Ну и ждем. И вот и я сижу тоже тут в ожидалке в этой приемной. Слышу, один милиционер пошел к телефону, другой пошел, там кран открыл, воду пьет. А там в зале ха-ха-ха, там же человек около 100 лекторов этих, которых он обучает. Я под этот смех дверь открываю и сел. Ну и они так продолжают хохотать. А рядом со мной сидел еврей, забыл его фамилию. Поднимается Казимир Францевич, у нас посторонний. А этот Казимир Францевич, этот Пущин, кто посторонний, встать. Я встаю. Кто ты такой? Ну, я американский шпион. А этот еврей, так ты шпион, ты шпион. И поднялся быстренько и утек, и сел там далеко, вон в той конец, аж на угол. Потому что я, наверное, начинен взрывчаткой, и сейчас все это в воздух поднимется. Так кто, ну, он первый же тут на куски разорвет его. А если там, может быть, еще и целое останется. Он от меня утек, а этот депутат за кафедрой. А ну-ка, шпион, подойди ко мне. Я подхожу. Чем ты докажешь, что ты шпион? Я вынимаю товарищеский суд, что меня судили, был вам в Москве, встречался с американскими шпионами. Ну, вот этот документ. И он читает, это товарищеский суд, здесь, что судили меня, прочитал. Это все мелочи, это чепуха, одна чепуха. Ты скажи, за что тебе судили? Ну вот шпион, вот за это. Я сказал, это чепуха. Скажи, за что судили? За то, что верю в Бога. Правильно, за то, что ты веришь в Бога. Ты ездил в Москву, ты должен был ехать на курсы в Стокгольм, но что-то у вас там неполадки получились. Я не знаю, какие у вас там неполадки. Тогда раз такое дело, на его бумагу, садись его за стол и отрекайся от всех богов. Ну, давайте. Я за бумагу сел за стол и пишу, отрекаясь от всех богов, которые произведены по вымыслу и уму человеческому, от деревянных, от золотых, от серебряных и от всякого материала, который боги созданы по вымыслу и уму, я от них отрекаюсь. Верую в единородного Сына Божия, Спасителя мира, который даровал спасение через Голгофский крест. И такую проповедь я, как начал в этой канцелярской бумаге, строчка возле строчки, так мелко, переписал все, и калача записал, развернул лист, и на обратной стороне, тогда эти в зале аудитория, Казимир Францевич, что-то нас задерживает. Неважно, товарищи, пока от всех богов отрекется, все-таки время надо. Кончилось отречение, я подаю ему этот листок. Ну вот и правильно, слушайте. Отрекаясь от всех богов, во всеуслышание зачитывая перед аудиторией всю эту проповедь подробно, медленно, с расстановками, прочитал этот ценный документ, сложил себе в папку. Потом, товарищи лекторы, кто перевоспитает вот этого Ивана Сергеевича, встаньте. Ага, никого я тоже не перевоспитаю. Вот вам преподаватель, академик. А он нас уже перевоспитал. Это мне так радостно, радостно. Ну, уже перевоспитал. Тогда он. А эту бумагу, что она директора написала, дорогой порвал и выбросил. Я просто пуганул его. Приезжаю. Потом на него нечистый дух как сошел. На это депутата Верховного. Как ты сюда пришел? Там же милиция сидит, как ты сюда зашел? Говорю, Казимир Францевич, я так сбеднился. Вы думаете, так легко к вам попасть? Во-первых, я заделался депутат сельский корреспондент, а потом там милиция сказала подождать. Но я слышал, у вас тут хохот, такое веселое настроение. Но я под это настроение к вам и завалил, так и говорю. Так вот, с этого веселого настроения я и начал. То поэтому я и желаю вам от Бога всегда быть веселыми, чтобы вас болезнь миновала, чтобы у вас всякая беда прошла мимо, и всей аудитории, чтобы Бог вас сохранил. Об этом я и буду молиться. Он тогда, давай сюда документ, который тебе судили, я даю. Ну, я там и американский шпион, и все. И он по всему этому документу поперек. Я знаю, ты ездил в Москву, ты с Велисейчиком. Почему ты не прошел в этот, в Стокгольм на курсы библейские, я не знаю, это ты знаешь. Но мне это неинтересно. И поперек. Все это вот красным карандашом. Восстановить на работу, учитать месяц среднюю зарплату. Все сделать на месте, восстановить. Извиниться директору передо мной, что судили. И ты картошку уже выбрала, я говорю, не ищи. Неделю хватит, соберу, хватит. Вот целую неделю не иди на работу, это тоже будет в зарплату. А тогда и уходишь на работу. Это... Розыск, тогда там унизу спустится направо, секретарша положит печать, он на мою рось. Ну, с Богом молись за меня, и аудитора, и за нас. Тут же и помолился, там за кафедрой. Там положили печать, и приехал домой, неделю не пошел, бульбу выбрали, дров на зиму привезли, попилили, покололи. Прихожу на работу, уже следующий понедельник. Ну что, завез? Говорю, завез. Ну, иди работай. А главный инженер, он пришел опять за свою работу, а директор говорит, он будет послезавтра директором, а мы с тобой будем за решеткой. И я работаю спокойно. Через, может, полмесяца приезжай сам Пушкин в Березино и делал здесь лекцию. А он как-то был знаком с нашим директором. И приехал к нам в райпромкомбинат, ко мне зашел, ну как, на месте работаю, ну и правильно, ну и молодец, так пошлепал. Пошел к директору, он же ничего не знает. А директор ни живый, ни мертв. Он, ты чего такой, ни живый, ни мертв, что заболел? Что заболел? Иван же вам бумагу завез? Она по поводу дома. Ну и что бумагу? А я резолюцию наложил. Ну и что? Он тебе дал эту бумагу? Отдал. Ну и что? Но я восстановил его на работу. Чуть сам не высказался, что дом сделал за счет государства. Чуть-чуть не высказался. Но Ленин все-таки, наверное, догадался. Потом сделали дружественный обед. У нас есть пищецех. Завели пищецех, там сделали стол такой угостильный. Этот Пушкин приехал не один, на двух легковых машинах. В клубе у нашем делал лекции, там выступал он. Он очень грамотный.